Мы в молчании ковыляем обратно к вагону. В вагоне уже перед моей дверью Хемич похлопывает меня по плечу. «Знаешь, могло быть гораздо хуже». И бредет обратно в купе, унося с собой мощный запах перегара. Я захожу к себе, скидываю мокрые тапочки, халат и пижаму и забираюсь под одеяло в одном белье. Долго смотрю в темноту, вспоминая разговор с Хемичем. Все, что он сказал, — чистая правда. И ожидание Капитолия, и мое будущее вместе с Питом, и даже последнее замечание. Разумеется, могло быть гораздо хуже. Однако не в этом дело, правда? В 12-м дистрикте жители не избалованы свободами, но хотя бы вольны выбирать, с кем связать свою жизнь и связывать ли вообще. У меня отняли даже это право. А если президенту снова захочется, чтобы мы завели детей, тогда им каждый год будет грозить жатва. Ребенок победителя, а тем более двух, лакомый кусок для телевизионщиков. Раньше такое уже случалось. И всякий раз вызывало в стране волнение. Дескать, мало шансов, чтобы лотерея выбрала именно эту семью из множества. Однако шанс почему-то выпадал. И довольно часто. Гейл не сомневался. Капитолий нарочно подделывает результаты, чтобы прибавить голодным играм остроты. Если учесть, как много шума я подняла вокруг своей персоны, нашему будущему ребенку прямая дорога на арену. В голову лезут мысли о Хемиче. Ни жены, ни семьи. Весь мир заслонила пьяная мгла. Он мог выбрать любую женщину в дистрикте, но предпочел жить в уединении. Нет, это слишком уютное, спокойное слово. Он предпочел добровольное одиночное заключение. Может, потому, что уже на арене понял, так будет лучше. Когда имя Прим прозвучало в день жатвы, и младшая сестра начала подниматься на сцену, навстречу смерти, у меня хотя бы был выбор. Я заняла ее место. У мамы такого выбора не было. Мысли отчаянно мечутся в поисках выхода. Я не дам президенту Сноу обречь меня на этот кошмар. Прижмут к стене, покончу с собой. Или попытаться сбежать? Что они сделают, если я вдруг исчезну? Бесследно растаю в лесах. Вот бы уговорить кого-то из близких скрыться вместе и начать в чаще новую жизнь. Маловероятно, что у меня получится, однако надежда есть. Я трясу головой. Не время строить безумные планы. Нужно сосредоточиться на туре победителей. Судьбы многих людей зависят от того, хорошо ли я справлюсь с ролью. Рассвет наступает раньше, чем мне удается заснуть. И вот уже Эфи колотит в дверь. Натянув на себя первый, что подворачивается под руку, я тащусь вслед за ней в вагон-ресторан. Не понимаю, для чего в обычный день тура меня подняли ни свет ни заря. Оказывается, накануне команда Цинны готовила только к поездке на вокзал, а настоящая работа нам предстоит сегодня. Зачем это все, ворчу я? На улице холодно, так что и нос из-под шарфа не высунешь. Только не в 11-м дистрикте, отвечает Эффи. Дистрикт номер 11. Наша первая остановка. Родина Руты. Честно говоря, я предпочла бы начать где угодно, лишь бы не здесь. Но расписание тура почти всегда одинаково. Поезд отходит от нас, из 12-го, и посещает все дистрикты, считая в обратном порядке до 1-го. Потом Капитолий. Дистрикт победителя пропускают, оставляют на самый конец. Обычно в 12-м праздник получается скомканным, ужин для трибутов и победный митинг на площади, где публика даже и не старается напускать на себя восторженный вид. Поэтому в наших краях поезд никогда особенно не задерживался. Но в этом году... Впервые после победы Хемича тур окончится в дистрикте номер 12, и Капитолий раскошелится на торжества. Я пытаюсь радоваться насущному хлебу, как выражается Хейзел. Повара явно решили меня побаловать. Приготовили самые любимые деликатесы, даже тушеное филе барашка с черносливом. На столе с моей стороны стоит апельсиновый сок и чашка дымящегося горячего шоколада. Все исполнено безупречно, и я набиваю еду за обе щеки, однако не чувствую вкуса. Между прочим, досадно, что к завтраку встали только мы с Эфи. «А где остальные?» — интересуюсь я. «Кто знает, где носит этого Хемича?» — отвечает она. «Вот уж кого я совсем не ждала увидеть. Должно быть, он только добрался до кровати. Цинна вчера трудился до поздней ночи, обустраивая твой вагон гардеробную. Там, наверное, сотни разных нарядов. А команда Пита, по-моему, еще не вставала. Разве ему не нужно готовиться, осведомляюсь я? Не так усиленно, как тебе». Выходит, пока меня целое утро будут ощипывать, Пит преспокойно выспится. Об этом я до сих пор не задумывалась. Но кое-кто из парней на арене и вправду был волосат в таких местах, которые девушкам обревали наголо, в том числе Пит. Помню, как я омывала его у ручья. Под солнечными лучами, очищенной от грязи и крови, его белокурая голова засияла. А лицо было совершенно гладким. Ни у кого из парней с арены не росла борода, хотя многим она полагалась по возрасту. Интересно, как этого добились? Я ощущаю себя разбитой, но на подготовительную команду и вовсе жалко смотреть. Троица глушит кофе напропалую и обменивается яркими цветными таблеточками. Насколько я могу судить, эти несчастные привыкли нежиться под одеялами до полудня, а тут срочный заказ национального значения — мои волосатые ноги. Сегодня никто не расположен к обычным пустым беседам. В тишине слышно, как каждый волосок выдирается из своей фолликулы. Меня замачивают в ванне, наполненной густым вонючим раствором. Лицо и руки мажут разными кремами, потом еще ванны с отварами, уже не такими противными. Тело чистят, драят, скоблят, массируют и натирают. Флави берет меня за подбородок и скорбно вздыхает. Жаль, что Цинна не разрешил ничего менять. «Да уж, мы бы сделали из тебя конфетку», — прибавляет Октавия. «Вот погодите, когда она подрастет», — зловеще вставляет Венья, — «Цинна уже не отвертится». Что он им тогда разрешит? Раздуть мои губы, как у президента Сноу? Сделать татуировки на груди? Окрасить кожу пурпуром и врастить в нее драгоценные камни? Покрыть лицо художественной резьбой? Превратить руки в лапы с хищными крючковатыми когтями? Пересадить на щеки кошачьи усы? В Капитолии мне встречалось и не такое. Эти люди хоть представляют себе, какими уродами кажутся нам, обыкновенным смертным? Значит, однажды я стану беспомощной жертвой капризов моды. Мало того, что все тело болит и требует сна, впереди маячит навязанный брак. Президент угрожает убить моих близких, если не справлюсь. Так тут еще и это. В итоге, к началу обеда, за который Эйфи, Цинна, Порция, Хемичи и Пит уселись, не дожидаясь меня, я окончательно раскисаю и не могу ни с кем говорить. Зато остальные наперебой радуются еде и тому, как сладко можно выспаться в поезде. Все в восторге от нашего тура. Ладно, все, кроме Хемича. Мучаясь похмельем, он отщипывает от булки маленькие кусочки. Мне тоже кусок не лезет в горло. То ли от горя, то ли переела с утра. Лениво помешиваю бульон, отхлебываю пару ложек. На Пита своего будущего супруга даже смотреть не могу, хотя он нисколько не виноват. Соседи по столу замечают мое настроение, но я пресекаю любые попытки втянуть меня в беседу. А потом поезд останавливается. Появляется проводница и объясняет, это не дозаправка. Что-то там поломалось, и мы простоим не меньше часа. Эйфи впадает в раж. Достав расписание, она подробно расписывает, как эта непредвиденная задержка повлияет на нашу дальнейшую жизнь вплоть до скончания века. Слушать ее становится просто невыносимо. «Эфи, да всем наплевать!» — вырывается у меня. Все смотрят сукоризной. Даже Хемич, которого тоже бесит ее болтовня. «Нет, правда наплевать!» — повторяю я, ощетинившись, и покидаю вагон-ресторан. Что за жуткая духота! Мне становится дурно. Чуть ли не выломав дверь вагона, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию, спрыгиваю на землю. «А где же снег?» Теплый благоухающий воздух ласкает кожу. Неужели за сутки можно так далеко уехать на юг? Я шагаю вдоль рельсов, щурясь на яркое солнце. В душу закрадываются первые сожаления. Эфи-то здесь при чем? Надо бы возвратиться и принести извинения. Вспышка — признак дурных манер, а манеры для этой женщины слишком важны. Однако ноги сами несут меня прочь, мимо поезда, вдаль. Остановка продлится не менее часа. Можно идти целых 20 минут в одну сторону и только потом развернуться. Времени хватит с лихвой. Вместо этого, пройдя пару сотен ярдов, я сажусь на траву и устремляю взгляд перед собой. Интересно, пошла бы я дальше, окажись в руках верный лук и стрелы? Через некоторое время за спиной раздаются шаги. Наверняка пришел пожурить Хеймич. «Знаешь, у меня нет настроения слушать нотации», — обращаюсь я к пучку зеленой травы под ногами. «Хорошо, постараюсь быть кратким», — отзывается Пит и садится рядом. «Я думала, это Хемич». «Нет, он еще не догрыз свою булку. Пит с осторожностью пристраивает на земле искусственную ногу. «Что, неудачный день?» «Да так», — отвечаю я. Он набирает в грудь воздуха точно перед прыжком. «Слушай, Китнис, я все хотел с тобой поговорить о своем поведении. Ну, тогда, в поезде, по дороге домой. Я ведь знал, что между тобой и Гейлом что-то есть. И ревновал, еще прежде, чем нас объявили парой. Я был неправ. Голодные игры закончились, и ты мне ничем не обязана. Прости». Его извинения — точно гром среди ясного неба. Конечно, Пит воздвиг между нами стену, когда узнал, что моя влюбленность была чем-то вроде притворства. Но мне ли его винить? На арене я так старательно играла влюбленную, что временами сама не могла разобраться в чувствах к Питу. И до сих пор не могу. «Ты тоже прости», — говорю я коротко. «Тебе-то за что извиняться? Ты спасала наши шкуры. Просто мне как-то не по душе, что мы шарахаемся друг от друга в реальной жизни, а перед камерами валяемся в снегу. Вот я и подумал, если не буду строить из себя, ну, ты понимаешь, обиженного мальчишку, мы могли бы стать, не знаю, друзьями. Все мои друзья, вероятно, обречены на смерть, однако Пита отказ уже не спасет». «Ладно». Словно камень с души свалился. «Все-таки меньше придется лицемерить. Лучше бы этот парень пришел со своим предложением чуть пораньше, прежде чем я узнала о планах Сноу. Теперь-то просто друзьями быть не получится. Но я благодарна уже за то, что мы вновь разговариваем». «Что-то не так?» — произносит он. «Я не могу рассказать». И молча щиплю пальцами траву. «Ладно, давай потолкуем о чем-нибудь попроще. Представляешь, ты рисковала жизнью ради меня на арене, а я до сих пор не знаю, какой твой любимый цвет». Мои губы трогает улыбка. «Зеленый, а твой? Оранжевый? Да, как парик у нашей Эфи? Нет, более нежный оттенок. Скорее, как закатное небо». «Закат». Перед глазами тут же встает картина. Краешек заходящего солнца и небеса в оранжевых разводах. Красиво. Потом вспоминается глазурная лилия на печенье, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не рассказать о визите президента. Хемич этого не одобрит. Лучше продолжить незатейливую беседу. «Говорят, будто все без ума от твоих картин, а я ни одной не видела. Жалко. Так ведь у меня с собой их целый вагон». Пит поднимается и подает мне руку. «Идем». Приятно, что наши пальцы снова переплелись. И причиной тому не нацеленные камеры, а настоящая дружба. Мы шагаем обратно к поезду. «Надо задобрить Эфи», — спохватываюсь я. «Не бойся перестараться», — советует Пит. Возвращаемся в вагон-ресторан. Остальные еще обедают. Я рассыпаюсь в преувеличенных извинениях и, по-моему, здорово перегибаю палку. Впрочем, этого еле-еле хватает, чтобы загладить столь ужасную вину, как нарушение этикета.